сам единый Избавитель. Мир сокрушенным дал сердцам распятый мой Спаситель. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Он все грехи твои простил, твой любящий Спаситель. Он дом Отца тебе открыл, небесную обитель. Тебя я вечно восхвалю, воскресший Избавитель. Я имя так твое люблю, мой Бог, мой Царь, Спаситель. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус грех пред ним бежат, мой сильный Избавитель. Как сердцу сладостно звучат слова, он мой Спаситель. Придите, братья, воспоем имя Иисуса, и сестры пеньем вознесем, восхвалим Иисуса. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель.